От Москвы до Бреста нет такого места, где бы не скитались мы в пыли. Слегка из блокнота, а то из пулемета, сквозь огонь и стужу мы прошли. Без глотка, товарищ, песню не заваришь, так давай по маленькой нальем. Выпьем за писавших, выпьем за снимавших, выпьем за шагавших под огнем. Работа под журналистской крышей – один из наиболее удобных способов действий для сотрудника секретных служб. Если вас не очень волнуют вопросы свободы прессы, разумеется. Джон Кларк, 25 лет в разведке. Давид сидел на фрицкой лавочке и курил. Закурил он не так давно и как следует втянуться не успел. Так, развеяться в спокойную минуту. Лавочка была местной достопримечательностью. Положенная на два чурбачка гофрированная консоль от немецкого трехмоторного транспортника, грязно-песочного колера, дикого для подмосковной черно-белой палитры, накрытая сложенным немецким же брезентовым чехлом, чтоб задницы не застудить на морозе там. Лавочка прилетела к ним сама, вместе с упавшим немецким самолетом. Летуны вели настоящую охоту за коровами, таскавшими окруженным немцам снабжение, только в ближайших окрестностях нароняли штук 5. А этого сбили особенно. Для танкистов удачно. Грохнулся он метрах в 200 от пополняющейся и приводящей себя в порядок бригады, и еще до прибытия трофейщиков был оприходован по самое не могу. За каким чертом фрицы таскали в котел красное вино, было решительно непонятно. Но уцелевшие бутылки испарились из черно-желтого брюха почти мгновенно. И как бы ни бесилось командование, настроение у большинства танкистов держалось на 7-8 градусов выше нормы. Закоулков и ящичков, способных вместить пузырь в танке, предостаточно. На часы с приборной панели наложил лапу командир Давидовой роты, за что в скорости получил кличку «полвторого». Ремонтники поставили на крышу кабину летучки турельный пулемет. Снимки из пилотской кабины, верблюды, пальмы, немцы в пробковых шлемах и то ли коротких штанах, то ли длинных до колена форменных трусах были использованы комиссаром для наглядной агитации, пока бригадный особист не устроил скандал и не отправил фото куда надо. Ну а почти целая консоль была утащена в курилку вязчего комфорту для. Причем каждый куряка считал своим долгом, откинув угол брезента, пошкрябать выделяющийся на желтом фоне черный крест чем-нибудь пожелезнее. Так что осталось от креста к текущему моменту меньше половины. Давид такими глупостями не страдал. И так времени для отдыха не хватало категорически. Уж лучше посидеть, спокойно подымить, подумать. Скрип тяжелых сапог по снегу заставил его поднять голову и вскочить, вытягивая струнку. «Товарищ капитан!» «Вольно, сержант!» Комбат 2 Жилин, похожий на изрядно отощавшего на нервной почве медведя-шатуна, потер широченную физиономию ладонями. «Отдыхаете?» «Так точно, товарищ капитан. Машина в порядке, только подкрасить не успел». «Это хорошо, что не успел. Не каждый день, знаешь ли, танком в лобовую на самолет ходят. Так что к нам в бригаду из правды корреспонденты приезжают. По твою Гольдман душу. Снимут тебя на фоне брони. Прославишься. Я тут, кстати, на тебя представление написал. К звездочке. Красный. Не золотой, не улыбся». «Служу трудовому народу, товарищ капитан». «Служи давай. А сейчас дуй к своей машине. Корреспонденты уже туда умчались». Около стоящей под стеной ангара 34-ки с рядом косых, сверкающих металлом царапин припарковалась высокопосаженная МК-вездеход. Как водится, из-под боковой дверцы капота торчала шоферская задница. А сбоку размашисто жестикулировал длинный парень в щегольской комиссарской шинели, что-то объясняя статной, вроде бы знакомой со спины не разобрать женщине, тоже в шинельке и армейской ушанке. «Здравия желаю, товарищ батальонный комиссар!» «Здравствуйте, товарищ сержант! Вы, как я догадываюсь, Гольдман!» «Давид!» Женщина обернулась, и на ошарашенного танкиста налетел немаленьких размеров вихрь, знакомо пахнущий красной Москвой. «Наташка? Хромова? Ты? Как тебя занесло-то сюда?» Вопрос остался без ответа. Наташка щебетала и щебетала, между делом, ставя Давида на фоне оставленных винтом Юнкерса царапин, щелкая затвором лейки. Ну да, она же еще на заводе по фото с ума сходила. Затем затребовала весь экипаж, расставляя его с тем же тщанием, что когда-то для групповых фото для стен газеты. Потом за Давида взялся Длинный. Расспрашивал он долго, во всех подробностях. Сначала про бой на аэродроме, про таран. Потом про войну вообще. Когда Давид упомянул о выходе к своим, вертящаяся вокруг со своей камерой Наташка замерла. «Андрей? Андрей Чеботарев?» Батальонный зыркнул в ее сторону тяжелым взглядом, она умолкла, но теперь сидела как на иголках, слушала. Только тихо ойкнула, когда Давид рассказал про спланированную Андреем засаду на связистов. Наконец корреспондент кончил писать, спрятал блокнот в планшетку и пошел беседовать с остальным экипажем. Тут-то Давиду и была кончина. Едва батальонный отвлекся, Наташка вцепилась в него со страстью, Давиду вполне понятной. О ее романе с Андрюхой знал весь завод и его окрестности. Про все, связанное с Андрюхой, учебку, налет на колонну, засаду на связистов, выход к своим, рассказывать пришлось как бы не три раза еще. Представляешь, три выстрела и все в яблочко. Как Андрюха стреляет, ты помнишь. Ну и я один раз попал. Завалили гадов за 2 секунды. Оружие собрали и ходу. А теперь он где? Не знаю. Нас почти сразу на сборный пункт отправили. А там разметало. Меня на курсы мехводов, а его не взяли, хотя просился. Опять за баранку, наверное. Так что мы даже почтой обменяться не смогли. Слушай, Наташка, может ты его найдешь? Найду, обязательно найду. Давид поверил ей сразу и бесповоротно. Вездеходная М-ка, кто понимает, командармовского уровня машина, тряслась по ракаде в сторону Наро-Фоминска. «Значит, вышел», — задумчиво сказал корреспондент. «Вышел и опять воевать». «Он такой. Я его еще с до войны знаю». Наталья задумчиво смотрела в запотевшее окно. Ей было, в общем-то, неважно, почему простого военного водителя в свое время поручили ее профессиональной опеке. Почему по всем фронтам огромной войны его ищет специальная группа военной контрразведки. Да еще и с такими предосторожностями. Она искала бы его и в одиночку. И она его действительно найдет.